Со двора послышались голоса, затем не то смех, не то плач, и Чондо вдруг понял, что в толпе пьяных людей там, внизу, находится жена второго помощника. Сверху оживились собаки, заинтересовавшиеся шумом. Даже на 10-м этаже было слышно все, что делалось во дворе, поэтому по всему дому люди с ворчанием поднимали скрипящие шторки на окнах, чтобы поглядеть, кто из граждан замыслил дурное. Чондо заставил себя встать и, опираясь на стул, добрался до окна. В небе висел лишь осколок луны, и далеко внизу, во дворе, он различил несколько человек по их резкому смеху, хотя видна была только черная бесформенная масса. Это не мешало ему представить жену второго помощника, блеск ее волос, белизну шеи и плеч. Город Кинжи утопал во тьме. Хлебокомбинат, мировой суд, школа, пункт раздачи продовольственных карточек, даже генератор в караоке-баре молчал, его голубые неоновые огни погасли, ветер свистел в разрушающемся здании старого консервного завода. А из запарочных камер нового поднимались волны теплого воздуха, виднелись контуры дома директора фабрики, а в порту маячил одинокий свет. Капитан читал допоздна на борту Чонма, а дальше — темное море. Чондо услышал чье-то сопение и взглянул на крышу, с которой свисали две лапы и морда любопытного щенка. Он зажег свечу и сел на стул, укрывшись покрывалом. Вдруг вошла жена второго помощника, пошатываясь. Она плакала. «Мерзавцы!» — сказала она, закуривая сигарету. «Иди к нам!» — заорали со двора. «Мы пошутили!» Она подошла к окну и кинула в них рыбой. «Ну что, уставился?» — обернулась она к Чондо. Затем достала из комода кое-что из одежды своего мужа и бросила ему белую рубашку. «Оденься, что ли?» Рубашка оказалась мала и резко пахла, как у второго помощника. С огромным трудом ему удалось засунуть руки в рукава. «Караоке-бар не самое подходящее место для тебя», — заметил он. «Мерзавцы», — сказала она и закурила, поглядывая на него, будто пытаясь что-то понять. «Всю ночь они пили за моего мужа, за героя». Она провела рукой по волосам. «Я выпила не меньше 10 стаканов сливового. Потом стали выбирать грустные песни. Когда я запела «Пучхонбо», то уже не стояла на ногах. И тогда они полезли ко мне, чтобы отвлечь от печальных мыслей. «Зачем ты гуляешь с этими типами?» «Они нужны мне», — ответила она. «Скоро мне выберут нового мужа. Я должна произвести хорошее впечатление на людей, чтобы они знали, как я умею петь. Это мой шанс». «Те парни — местные бюрократы. Они никто», — возразил Чондо. Она схватилась за живот. «Я так устала вытаскивать рыбьих паразитов и глотать хлориновые таблетки. Понюхай, как от меня воняет. Разве поверишь, что это со мной сделал мой отец? Как я поеду такая в Пхеньян, пропахшая рыбой и хлорином?» «Слушай», — остановил ее Чондо. «Понимаю, это прозвучит жестоко, но твой отец наверняка обдумал все варианты и, конечно же, выбрал то, что лучше для тебя. Это было подло и некрасиво с его стороны — произносить слова, которыми он столько раз пичкал мальчишек из приюта. Ты и представить себе не можешь, через что прошли твои родители. Они никогда не отдали бы тебя в приют, если бы это не было лучшим выходом, а может и единственным. Пару раз в год они приезжают в наш город, выстраивают всех девушек», — сказала она, откидываясь на спинку стула и выпуская дым. «И хорошенькие просто исчезают. У моего отца были связи, он всегда пронюхивал об этом, и я осталась дома, как будто болела. А потом он отправил меня сюда. Но зачем? Зачем отсиживаться в безопасности? Зачем выживать, если следующие 50 лет ты будешь делать только одно — потрошить рыбу?» «Что стало с теми девушками?» — спросил Чондо. «Они теперь барменши, уборщицы или хуже? Думаешь, заниматься этим 50 лет лучше? Если это так, скажи мне, если именно это их ждет, нечего скрывать». «Я не знаю. Я никогда не был в столице. «Тогда не называй их шлюхами!» — возмутилась она. «Те девушки были моими подругами!» Она бросила на него гневный взгляд. «Что ты за шпион вообще?» «Я простой радист. Что-то не верится. Почему у тебя нет настоящего имени? Все, что мне известно о тебе, так это то, что мой муж, который был не намного умнее 13-летнего ребенка, боготворил тебя? А вот почему он возился с твоими приемниками? А вот почему он чуть не спалил корабль, пока читал твои словари при свете свечи в туалете?» «Постой-ка», — перебил ее Чондо. Машинист сказал, что это проводка. «Думай, как хочешь. Он поджег корабль? Хочешь узнать еще кое-что, о чем он тебе не рассказывал?» «Я бы научил его английскому. Стоило только попросить. Зачем ему английский? Сбежать?» «Он говорил, что главное — отвлечь внимание. Он говорил, что директор фабрики правильно придумал сотворить нечто столь отвратительное и жуткое, чтобы никто и близко не подошел, а потом сбежать. Но ведь семья директора фабрики не сбежала». «Нет», — согласилась она, — «не сбежала». «А после того, как отвлечешь внимание, дальше что?» «Я никогда не собиралась уезжать», — сказала она, пожимая плечами. «Он хотел увидеть мир, а для меня мир — это Пхеньян. Наконец, он понял это». Разговор утомил Чондо. Он плотнее обмотался желтым покрывалом, но ему отчаянно хотелось прилечь. «Ты устал», — заметила она. «Дать тебе банку?» «Думаю, да», — ответил он. Она достала банку, но когда он протянул руку, она не отпустила. Они оба держали банку, и в свете свечи ее глаза казались бездонными. «Здесь красота не значит ничего», — произнесла она. «Здесь важно, сколько рыбы ты выпотрошишь. Никого не волнует, что я умею петь, кроме тех парней, которые хотят развлечься со мной. А в Пхеньяне есть театр, опера, телевидение, кино. Только в Пхеньяне я найду себя. Несмотря на все свои недостатки, мой муж пытался помочь мне в этом». Чондо глубоко вздохнул. Когда он сделает свои дела, ночь закончится. А ему так этого не хотелось. Если она задует свечу, в комнате станет темно. Так же темно, как и в море, поглотившем второго помощника. «Жаль, здесь нет моего приемника», — произнес он. «У тебя есть приемник?» — удивилась она. «Где он?» Он кивнул в сторону дома, видневшегося в окне. «У меня на кухне». Чондо проспал всю ночь и проснулся только утром. Так изменился его режим. Вся рыба, висевшая в комнате, исчезла, а на стуле стоял его радиоприемник. Рядом, в пластиковой миске, лежали отдельные детали. Когда пустили новости, во всем доме загудели сотни репродукторов. Уставившись на стену туда, где висела карта, он слушал информацию о предстоящих переговорах в Америке, о том, как дорогой вождь инспектировал цементный завод в Синпо, о победе команды Северной Кореи над ливийской командой по бадминтону. И, наконец, напоминание о том, что противозаконно есть ласточек, так как они уничтожают насекомых, которые наносят вред рисовым всходам. Чондо кое-как поднялся и дотянулся до листа оберточной бумаги. Затем натянул пропитанные кровью штаны, в которых он был 4 дня назад, когда это произошло. В конце коридора выстроилась очередь в туалет 10-го этажа. Пока все взрослые трудились на консервной фабрике, в очереди стояли старухи и дети, каждый ждал с клочком бумаги в руке. Но когда подошла его очередь, Чондо увидел, что мусорная корзина в туалете забита скомканными обрывками газеты «Но Дон Синмун», которую не разрешалось рвать, не то чтобы ею потираться. Он долго просидел на унитазе и, наконец, вылил туда 2 ковша воды. Когда он выходил из туалета, одна из старушек остановила его. «Это ты живешь в доме директора фабрики?» — спросила она. «Точно», — ответил Чондо. «Этот дом надо сжечь», — сказала она. Дверь квартиры оказалась открыта. Зайдя в нее, он увидел старика, который допрашивал его с парой ботинок Nike в руках. «Что творится у тебя на крыше?» — спросил он. «Собаки», — ответил Чонда. «Грязные твари. Они ведь под запретом в Пхеньяне». «Так и должно быть. А я готов есть свинину хоть каждый день». Он поднял ботинки. «Ты знаешь, что это такое?» «Американская обувь», — ответил Чонда. «Мы нашли их в своих сетях как-то ночью». «Неужели? Зачем они?» Сложно поверить, что следователь из Пхеньяна никогда раньше не видел хорошие спортивные кроссовки. Все же Чондо сказал. «Думаю, для спорта». «Я слышал об этом», — сказал старик. «Американцы тратят время на бессмысленные вещи просто для развлечения». Он показал на приемник. «А это?» «Это для работы», — произнес Чондо. «Я его ремонтирую». «Включи». «Там еще не хватает кое-каких деталей», — показал Чондо на миску с деталями. «Да и антенны нет». Старик положил кроссовки обратно и подошел к окну. Солнце стояло высоко, но все еще поднималось, и в его лучах вода, несмотря на глубину, отливала светло-голубым. «Только посмотри», — вздохнул он. «Я мог бы любоваться этим целую вечность». «Да, море прекрасно», — согласился Чондо. «Если выйти на пристань и забросить удочку», — сказал старик, — «что-нибудь поймаешь?» Рыболовные места находились южнее, где сливные трубы консервного завода сбрасывали рыбные отходы в море, но Чондо ответил. «Да, наверное, поймаешь». «А на севере? К Вонсану?» — спросил старик. «Там пляжи, да?» «Никогда там не был», — ответил Чондо, — «но песок видно с нашего корабля». «Вот я принес тебе кое-что», — сказал старик, протягивая Чондо красную бархатную коробку. «Твоя медаль за героизм. Я бы сам тебе ее повесил, но, думаю, ты не станешь ее носить. Именно это мне в тебе и нравится». Чондо не стал открывать коробку. Следователь вновь взглянул в окно. «А для того, чтобы выжить в этом мире, приходится не раз праздновать труса, но хотя бы однажды поступить как герой», — рассмеялся он. «По крайней мере, так сказал один парень, пока я калашматил его, что было мочи». «Я просто хочу вернуться на свой корабль», — сказал Чондо. Старик посмотрел на него. «От этой соленой воды у тебя, кажется, села рубашка». Он задрал рукав Чондо, чтобы взглянуть на шрамы, красные и влажные, но тот отдернул руку. «Спокойно, тигр, а для рыбалки время еще найдется». «Сначала надо показать этим американцам. Они свое получат. А говорят, план уже в действии. Так что пора привести тебя в порядок, чтобы ты смотрелся презентабельно. А то сейчас ты выглядишь так, будто акулы победили». «Это ведь проверка, да?» «Что ты имеешь в виду?» — улыбнулся следователь. «Зачем вы спрашивали про Вонсан? Ведь все знают, что туда никого не посылают после выхода на пенсию. Всем известно, что там проводит отпуск военное руководство. Почему бы вам просто не сказать, чего вы хотите?» Тень сомнения мелькнула на лице следователя. Затем он задумался и, наконец, улыбнулся. «Эй, это же я должен заболтать тебя», — рассмеялся он. «А если серьезно, мы с тобой оба официально признанные герои. Мы в одной команде. Наша задача — вставить хорошенько американцам, которые сделали это с тобой. Но сначала мне надо знать. Вы с капитаном поругались? Нам сюрпризы не нужны». «О чем это вы?» — спросил Чондо. «Вовсе нет». Он выглянул в окно, многие корабли вышли в море, а сети Чонма висели в доке, сушились перед починкой. «Тогда хорошо, забудь, что я сказал. Если ты не говорил ничего такого, что могло разозлить его, я тебе верю». «Капитан — моя семья», — ответил Чондо. «Если вам есть что сказать о нем, то говорите». «Да, ничего особенного. Просто он пришел ко мне и попросил перевести тебя на другой корабль». Чондо уставился на него, не веря своим ушам. «Капитан сказал, что устал от героев, что ему немного осталось, и он хочет просто заниматься своим делом, рыбачить. Не бери в голову. Он способный, малый, крепкий, надежный, но все мы стареем, и сердце черствеет. Я видел это сотни раз». Чондо опустился на стул. «Это из-за его жены», — произнес он. «А наверняка причина в этом. Это вы с ним сделали, отняв у него жену». «Сомневаюсь, что так оно и было. Я не знаком с этим делом, но... Она ведь была старухой, да? За ней очередь не выстраивалась. Капитан сел в тюрьму, и она бросила его. Скорее всего, так. Как говорит наш великий руководитель, самый простой ответ обычно самый верный. А жена второго помощника? Вы занимаетесь этим делом? Она красавица, так что все у нее будет хорошо. Не переживай. Ей больше не придется жить под собаками, это уж точно. Что с ней будет? Кажется, смотритель из Синпо давно уже ждет очереди, а в Чхонване чиновник партии уже на пенсии, он прям-таки рвется прибрать ее к рукам. Я думал, таких девушек, как она, отправляют в Пхеньян. Старик вскинул голову. «Она не девственница», — сказал он наконец. «К тому же ей уже 20, и она слишком своевольная. Большинство девушек, которые попадают в Пхеньян, не старше 17. Они умеют только слушать. Тебе-то какая разница? Ты ведь не хочешь взять ее себе в жены?» «Нет», — отвечал Чондо. «Конечно нет». «Потому что это совсем не по-геройски. Если хочешь девчонку, мы тебе найдем девчонку. Но жена павшего товарища, это не поощряется». «Я не говорю, что хочу этого», — заметил Чондо. «Но я ведь герой, у меня есть права». «Привилегии», — поправил его старик. «Получишь кое-какие привилегии». Весь день он возился с приемником. На подоконнике было достаточно светло. Плоский конец проволоки он использовал как отвертку и делал аккуратные спайки над пламенем свечи. К тому же оттуда он мог поглядывать на пристань, где капитан мерил шагами палубу Чонма. Когда спустились сумерки, жена второго помощника вернулась. Она была в прекрасном настроении, светилась от счастья. «Вижу, некоторые еще работают», — сказала она. «Мне скучно лежать в постели. К тому же рыбины исчезли, не на что смотреть. Я их разглядывал, как скульптуры». «Что люди подумают», — произнесла она, «если я появлюсь в Хиньяне с чемоданом рыбы». Откинув назад волосы, она продемонстрировала ему новые сережки из тонких золотых хвостиков. «Неплохой обмен, да? Нужно поднять волосы, чтобы все их видели». Женщина подошла к приемнику. «Работает?» «Да», — ответил он, — «я смастерил антенну, но надо установить ее на крыше, пока свет не отключили». «Хорошо, но сначала мне нужно кое-что сделать», — сказала она, схватив американские ботинки. Осторожно спустившись на шестой этаж, они прошли мимо квартир, гудящих семейными спорами, но в большинстве помещений было до ужаса тихо. Стены украшали слоганы, славящие дорогого вождя и великого руководителя, а также изображения детей, поющих о революции, и крестьян с поднятыми серпами на изобильных полях, взирающих на чистый свет бесконечной мудрости. Жена второго помощника постучала в дверь одной из квартир, подождала минуту, затем зашла внутрь. Окна в комнате были закрыты бумагой, пахло гнилью, как в туннеле демилитаризованной зоны. На пластмассовом стуле сидел мужчина, положив перевязанную ногу на табурет. Судя по всему, пальцы на ноге отсутствовали. На нем был комбинезон консервной фабрики, а на именной табличке значилось «Бригадир Ган». Глаза Гана вспыхнули, когда он увидел ботинки. Он протянул к ним руки, стал рассматривать со всех сторон, даже понюхал. «Сумеешь еще достать?» — спросил он женщину. «Возможно», — ответила она, увидев коробку на столе размером с похоронный торт. «Это оно?» «Да», — кивнул он, любуясь ботинками, а затем показал на коробку. «Нелегко было достать, понимаешь? Прямо с юга». Не заглядывая внутрь, она сунула коробку под мышку. «Чего хочет твой друг?» — поинтересовался Ган. Чондо огляделся вокруг и увидел коробки с подозрительным китайским ликером и мешки старой одежды, болтающиеся провода на месте репродуктора, да еще птичью клетку, битком набитую кроликами. «Мне ничего не надо», — ответил он сам. «Да, но я спросил, чего ты хочешь?» — уточнил Ган, впервые улыбнувшись. «Возьмешь от меня подарок? Думаю, у меня найдется пояс, который подойдет тебе». Он потянулся к пластиковой сумке, стоявшей на полу, полной поношенных поясов. «Не стоит», — отказался Чондо. Жена второго помощника заметила туфли, которые ей понравились, черные, почти что новые. Пока она примеряла, Чондо разглядывал корзины и ящики с товарами. Тут были и русские сигареты, и мешочки таблеток с надписями, сделанными от руки, и тарелки с солнечными очками. Поодаль стояла стопка кастрюль с повернутыми в разные стороны ручками, они показались ему почти что печальными. На небольшой полке он нашел английские словари и отыскал свои старые заметки на полях, где отмечал все непонятные ему выражения, например, «пробный прогон» или «близко, но не сигара». Поискав еще, он обнаружил кисточку для бритья из барсучьей шерсти, которая принадлежала капитану. Чондо не винил второго помощника за то, что тот воровал даже их личные вещи. Но когда он, обернувшись, взглянул на жену второго помощника, разглядывавшую черные туфли в зеркале, ему вдруг очень захотелось узнать, кто продавал здесь награбленное, она или он. «Хорошо», — сказала женщина, — «я беру». «Прекрасно смотрится», — сказал Ган. «Кожа японская, знаешь ли, самая лучшая. Принеси мне еще ботинки Найк, и мы в расчете». «Нет», — возразила она, — «Найк стоит намного больше. Когда я достану вторую пару, посмотрим, что у тебя найдется интересного». «Когда достанешь вторую пару, принеси мне. Договорились?» «Договорились», — сказала она. «Хорошо», — согласился он. «Бери эти туфли, но ты остаешься у меня в долгу». «Я у тебя в долгу», — повторила она. «Не делай этого», — предупредил ее Чондо. «Я не боюсь», — усмехнулась она. «Хорошо», — сказал ей Ган. «Когда ты понадобишься, я приду, и тогда мы будем в расчете». Они повернули к двери, унося коробку с туфлями. Вдруг взгляд Чондо задержался на небольшом столике, где лежали часы начальника станции на цепочке. Он взял их. У повелителя сирот были такие же часы. Именно по ним он управлял жизнью мальчиков с рассвета до заката. Когда вырубали свет, по ним он отправлял ребят чистить выгребные ямы и отстойники или в шахты, где они, повиснув на тросах, чистили маслосборники. Каждое мгновение подчинялось этим часам. Он никогда не говорил мальчикам, который час, но они научились угадывать по его лицу, что им придется делать до его прихода. «Возьми часы», — сказал Ган. «Я получил их от старика, который заверял, что они проработают целую вечность». Чондо положил часы обратно. Когда за ними закрылась дверь, он спросил жену второго помощника. «Что с ним произошло?» «Он поранил ногу в прошлом году на паровых трубах высокого давления. Что-то в этом роде». «В прошлом году?» «Рана не закрывалась, так сказал бригадир». «Не надо было с ним договариваться», — заметил Чондо. «Когда он придет за своим», — ответила она, — «меня здесь уже не будет». Чондо посмотрел на нее, сейчас он всем сердцем сочувствовал ей. Он подумал о мужчинах, которые старались заполучить ее, о смотрителе из Симпо и старом партийном начальнике из Чхонвана, о тех, кто сейчас готовил свой дом к ее приезду. Интересно, видели ли они ее фото, знали ли ее историю или слышали по радио печальную новость о герое, павшем жертвой акул, у которого осталась прекрасная жена. Завернув на лестницу, ведущую на крышу, они распахнули металлическую дверь и вышли во тьму к звездам. Взрослые собаки оказались не на привязи и проявили явное любопытство. Посреди крыши стоял решетчатый вольер, защищающий собак от насекомых, натертый крупной солью и дробленными зернами зеленого перца. «Здесь красиво», — отметил он. «Иногда я прихожу сюда поразмышлять», — сказала она. Они посмотрели на море. «Каково там?» — спросила она. «Когда берег исчезает из виду», — произнес он. «Можешь стать кем хочешь, откуда хочешь. Будто у тебя нет прошлого. Там все непредсказуемо. Каждый всплеск воды, каждая птица, появляющаяся из ниоткуда. По радиоволнам люди передают такое, что сложно даже представить себе. А здесь нет ничего непредсказуемого. «Мне бы очень хотелось послушать радио», — вздохнула она. «А можно поймать поп-музыку из Сеула?» «Это не такое радио», — сказал он, втискивая антенну через стальную сетку вольера для щенков, которые заметались от страха. «Не понимаю». Чондо сбросил кабель с выступа, чтобы можно было достать его из окна. «Это радио не ловит передачи», — объяснил он. «Оно передает их». «Зачем? У нас есть сообщение, которое нужно отправить». В квартире он быстро приладил кабель антенны и небольшой микрофон. «Я видел сон», — сказал он ей. «Знаю, это бессмыслица, но мне приснилось, что у твоего мужа есть радио, что он плывет в шлюпке по мерцающей воде, сияющей, как тысяча зеркал». «Окей», — согласилась она. Чондо включил радио, и они оба уставились на желтый отсвет измерителя мощности. Он настроил передатчик на 63 МГц, затем нажал на кнопку передачи. «Третий помощник второму помощнику, третий помощник второму помощнику. Прием!» Чондо повторил это, хотя прекрасно знал, что не сможет услышать ответ, а второй помощник не сможет ответить. «Друг мой, я знаю, ты там. Не теряй надежды!» Чондо мог бы объяснить ему, как отмотать медный провод с аккумулятора и присоединить его к обоим полюсам, чтобы можно было прикурить сигарету. Чондо мог бы рассказать второму помощнику, как сделать компас из магнита в обмотке передатчика или как, замотав конденсатор фольгой, можно использовать его в качестве сигнального зеркала. Чондо мог бы передать второму помощнику необходимые ему навыки выживания, умение справляться с одиночеством и неизвестностью. В этом у него был опыт. «Спи днем», — наставлял его Чондо. «Ночью мысли будут яснее. Помнишь, мы вместе разглядывали звезды? Составляй карту звездного неба каждую ночь. Если они на своих местах, то все в порядке. Воображение включай только тогда, когда думаешь о будущем, но никогда, размышляя о настоящем и прошлом. Не пытайся представить себе лица людей. Ты впадешь в отчаяние, если картинка не получится четкой. Если к тебе явятся люди из далекого прошлого, не считай их призраками. Обращайся с ними, как с членами семьи, задавай вопросы, будь гостеприимным». «Тебе нужна цель», — объяснял он второму помощнику. «У капитана была цель вернуть нас домой в целости и сохранности. Твоя цель — не терять сил, чтобы спасти девушку, гребущую по ночам. Она в беде, ей нужна помощь. Ты единственный, кто может помочь ей. Исследуй горизонт по ночам, ищи свет или сигнальные огни. Ты должен спасти ее ради меня. Прости, что подвел тебя. Я должен был присматривать за тобой. Я должен был спасти тебя, но не сумел. Ты был настоящим героем. Когда появились американцы, ты спас всех нас. А когда ты нуждался в нашей помощи, нас не оказалось рядом. Когда-нибудь я все исправлю». Чондо умолк, и стрелка на регуляторе замерла. Жена второго помощника смотрела на него. «Наверное, это был очень грустный сон. Это самое печальное послание, какое я когда-либо слышала». Когда Чондо кивнул, она спросила: «Кто эта девушка, которая гребет по ночам?» «Не знаю», — ответил он. «Просто приснилось мне». Он протянул ей микрофон. «Думаю, ты должна что-то сказать ему». Она не взяла микрофон. «Это ведь твой сон, а не мой. Что мне сказать?» — спросила она. — О чем с ним говорить? — Что бы ты сказала ему, зная, что никогда больше не увидишь его? — спросил он. — Хотя ты можешь ничего и не говорить. Он рассказывал мне, как любит твое пение. Чондо опустился на колени и перекатился на тюфяк. Лежа на спине, он сделал несколько глубоких вдохов. Когда он попытался стянуть рубашку, это ему не удалось. — Не слушай, — попросила она. Он заткнул уши пальцами, словно надел наушники и смотрел, как двигаются ее губы. Она говорила недолго, не сводя глаз с окна, а когда он понял, что она поет, то стал прислушиваться. Жена второго помощника пела детскую колыбельную. Кошка забралась в колыбельку, а малыш на дерево. Птицы в вышине щелкают клювами. Папа в туннеле и готовится к штурму. Вот идет мама, руки у нее в мозолях. Она держит свой передник, чтобы видел малыш, а он, доверившись ей, прыгает с дерева.